Глава 10. 1930 год, сентябрь, 19-е, Москва. Посол Великобритании был холоден и раздражен. Расследование показало, что в нападении 18 июля как на Портсмут, так и на Лондон, конечно, участвовали ирландцы, но не только. И что без союза не обошлось. Доказательств не было никаких. Начиная со свидетельства очевидцев, что все подложные полицейские были рыжими, конопатыми и говорили с явным ирландским акцентом, и заканчивая гильзами, что имели маркировку американских заводов. А факт поставки американцами оружия ирландским повстанцам в Ми-5 подтвердили достаточно надежно. Все говорило о том, что это сделали спецслужбы США, опираясь на ирландцев. Но никто в это не верил. Федеральное правительство США находилось в плачевном состоянии. Им даже поставлять оружие не хватило бы ресурсов, не говоря уже о проведении столь масштабной и дерзкой специальной операции. Но ведь всем было очевидно, что это сделала Москва. Именно по этой причине англичанин прихватил французского посла, чтобы посильнее надавить и спровоцировать Фрунзе на признание. «Добрый день», — произнес Михаил Васильевич, не вставая из-за своего стола и не приветствуя послов рукопожатием. «Проходите. Присаживайтесь. Мне сказали, что у вас ко мне срочное дело». «Да, так и есть», — произнес посол Великобритании, чуть скривившись. Ему не нравилось такое обращение. Посол Франции только улыбнулся. Ему было любопытно, чем закончится эта игра. «Тогда излагайте. Я весь внимание. Вы, наверное, слышали о происшествиях 18 июля». «18 июля? 2 месяца назад? Пожар, кажется, был какой-то. Или нет? Напомните, пожалуйста». «Подрыв кораблей в Портсмуте, взрыв баржи в Лондоне и ряд терактов по городу». «Ах, да, точно», — покивал Фрунзе. «Чуть не уничтожили разом парламент с королем и перебили центральный аппарат Ми-6. Да, было дело, и что?» «Нам удалось выяснить, что ИРА, взявшая на себя ответственность в случившееся, просто ширма». «Вам для этого потребовалось 2 месяца?» — повел бровью Фрунзе. «Или у вас на почве произошедшего случилось временное слабоумие?» «Я... нет, но, дорогой друг, любые повстанцы вроде ИРА — это всегда ширма. Вы у нас таких клоунов веками разводили в Польше, на Кавказе и в других локациях. Так что...» Пренебрежительно фыркнул Фрунзе, разводя руками. «Кого вы подозреваете?» «Все доказательства указывают на США». «Серьезно?» Скептически усмехнулся Фрунзе. «А они сейчас могут что-то подобное сделать?» «Нет». «Прекрасно, что вы это понимаете. И что хотите от меня? Помощи?» «Да», — невольно ответил посол, не зная, что в сложившейся ситуации еще сказать. «Хорошо. Вот моя первая помощь. Это совет. Времена, когда джентльмены меняли правила каждый раз, когда по-старому они не могли выиграть, прошли. Если вы не хотите, чтобы в Темзе появились баржи с тысячами тонн взрывчатки, начинайте играть честно». «Вы серьезно? А вы думаете, что вашему парламенту или королю просто повезло?» Усмехнулся Фрунзе. «Я читал записку моей службы разведки. На баржу положили и взрывчатку, и какие-то резиновые изделия. То есть ничто не мешало злоумышленникам положить больше взрывчатки. Чтобы снести Вестминстерский дворец наверняка, разве нет?» «Но... да, Возможно, однако, они загрузили туда резину, которая, разлетаясь, наделала много шума, но не толка. Как по мне, это сигнал. Намек, если хотите. Мое предположение. Вы достали уже играть крапленными картами и гадить всем вокруг. Но это моя версия. Я бы так не поступал. Я бы бил наверняка. Зачем эти полумеры? Загнал бы в Темзу 2-3 десятка баркасов в 2-3 тысячи тонн взрывчатки в каждом и подорвал бы их, чтобы очистить пойму реки на милю в глубину от совершенно лишних там построек. А это слишком изящно. Слышал я, что подложные полицейские с телефонистками заигрывали. Ну куда это годится? Это непрофессионально. «Вы знаете, кто это мог сделать?» — кисло спросил посол, понимая, что беседа ушла не туда. «Тот, кому это выгодно». Посол промолчал, обдумывая зашедший в тупик разговор. «Да и на самом деле эти 5 линкоров ни к силу, ни к городу», — сказал Михаил Васильевич после затянувшейся паузы. «Это большой урон», — возразил посол. «Который ничего не решает», — произнес Фрунзе. Скосился на часы, на карту, висящую на стене, немного помолчал и добавил. «Вы ведь, насколько я знаю, собрали весь свой флот в Скапа-Флоу. Во всяком случае, основную массу капитальных кораблей, исключая те, что болтаются по заморским владениям, так?» «Так». «Полагаю, что это большая ошибка. Мой вам добрый совет. Как можно скорее их оттуда уведите, рассредоточив. Понимаю, вам кажется, что там их легче защитить от боевых пловцов. Ведь злоумышленники применяли их, как уверяют меня мои разведчики. Но я думаю, что такое скопление кораблей делает их крайне уязвимыми для других средств поражения». «Не понимаю вас. Как?» «Ирландцы — находчивый народ. Они ведь уже один раз применили брандер. Что им мешает повторить этот прием? Впрочем, ваше право поступать так, как вы считаете нужным. На этом, я полагаю, наш разговор исчерпан. Или вы что-то еще хотите спросить?» «Пожалуй, что нет», — кивнул посол, вставая. «Тогда потрудитесь получить», — произнес Фрунзе, доставая из ящика стола маленькую невзрачную коробочку с пузырьком цианистого калия и ставя ее перед послом. «Что это?» «Это ваш агент передал моей супруге для меня, имея при этом наглость угрожать ей. В общем, забирайте и думайте, как вы это все компенсировать станете. Потому что у меня сейчас острейшее желание присоединиться к нарастающему веселью и поставить жирную точку в истории Великобритании». «Я могу узнать, что в коробочке?» — спросил посол Франции. «Цианистый калий». «О, ла-ла!» — невольно воскликнул тот. «Я правильно вас понимаю, что британская разведка пыталась вас отравить через вашу супругу?» «Да», — кивнул Фрунзе. «Они думали, что они ее завербовали. Общались через нее с рабочей группой контрразведчиков, которые скармливали им дезинформацию. В определенный момент решили по своему обыкновению нагадить соседям, как много раз и делали». «И вы так просто об этом говорите?» «Я политик, а не институтка. И я хочу посмотреть, что они мне предложат для замятия инцидента». Михаил Васильевич не зря посмотрел на часы, проверяя, сделано дело или нет. 29 ноября 1927 года верфь «Бремен-Вулкан» спустила на воду танкер «Ц.О. Стилман», а в феврале 1928 года сдала его заказчику. Он был построен для International Oil, канадской компании, который владел Ситибанк Морганов, и Стандарт Ойл Рокфеллеров. После начала банковского кризиса осенью 28 года их владельцы пытались тащить все активы из дочерних структур для выживания. И к лету 29 года этот танкер, самый крупный в те годы, приобрела компания North Atlantic Lines. Небольшая эффективная компания, владевшая только этим танкером, на котором и стала возить американскую нефть в Великобританию с дисконтом, заодно переправляя различную контрабанду ирландским повстанцам. Корабль этот был проверен и привычен островитянам, так как уже сделал как минимум десяток рейсов, продавая им нефть с хорошей скидкой. И неудивительно, что именно к North Atlantic Lines обратились для обеспечения флота в Скапа-Флоу топливом. В связи с необходимостью срочно строить новые линкоры, Адмиралтейство экономило на чем могло, и танкер сумел дважды уже побывать в Скапа-Флоу, привезя полные танки отличной нефти по очень сходной цене. Так что, появившись в этот раз у островов, он не вызывал ничего, кроме позитивных эмоций. Но вез в этот раз он совсем не нефть. Его танки были наполнены аммиачной селитрой, перемешанной с алюминиевой пудрой. Благо, что мельницы для получения последней работали уже пару лет. Она много где употреблялась, от пирогелей до краски. Совокупно порядка 20 тысяч тонн этого дивного месива в гидроизолированных и герметизированных танках. 20 тысяч тонн. И экипаж в этот раз был представлен бойцами водного ССО, благо большой он и не требовался. Направили корабль куда следует, включили таймер. И вывесив сигнальные флажки «Не могу управляться», «Нужна помощь» и «Идите к опасности», покинули корабль. Просто выпрыгнули за борт в водолазных костюмах с электробуксировщиками, сразу направляясь к ближайшему острову, а в его тени стояла подводная лодка типа «Кит», на глубине около 20 метров с затопленным десантным шлюзом, и ждала ребят. Время у них было. 15 километров танкер малым ходом шел не быстро. Флажки заметили не сразу. Как приметили, попытались связаться. Не вышло, на корабле никого не было. Потом отправили малые корабли, чтобы помочь. В том числе и буксиры, которые сумели танкер остановить с горем пополам, недалеко от стоящей на якоре группы кораблей Королевского флота. Впрочем, прямо на них он не шел, двигаясь по касательной. Начали кричать, чтобы на танкере заглушили двигатель. Но манекены, установленные на мостике, никак не реагировали. Так что самые ушлые ребята закинули кошки, взобрались на борт и прозвучал взрыв. По мощности, сравнимый с действием ранних атомных бомб, вроде толстяка или малыша. Он произошел почти что в центре главной акватории Скапа-Флоу, представлявшей собой круг диаметром почти 10 километров, с относительно небольшой группой плотного песчаного дна, доходящего до 20 метров. И вот из этой акватории взрывной волной выплеснула воду, которая обрушилась на острова, как мини-цунами. Крупные боевые корабли перевернуло на бок или кверху килем, те, что поменьше, изломало. Совсем же мелкие выбросило на берег искорежив. А потом пришла волна из океана, накрыв лежащие на дне корабли. Когда все успокоилось, Гранд Флит либо мерно покачивался на волнах кверху брюхом, либо спокойно отдыхал на дне, либо изломанными телами лежал на берегу. Вся береговая инфраструктура оказалась уничтожена, в особенности подвижная, вроде лодок-шлюпок, катеров и прочего, включая плавучие краны и ремонтные мастерские. Постройки тоже пострадали сильно. Радиус сплошного разрушения построек от эпицентра взрыва составлял на разных участках от 7 до 10 километров. Люди на берегу почти не выжили. Во всяком случае, в зоне сплошного поражения. Да и вообще на островах многие расстались с жизнью в тот день. Экипажи же остались только на крупных кораблях. Не все и ненадолго. На тех, что, перевернувшись кверху брюхом, покачивались на волнах. Большинство из этих ребят оказались сильно травмированы и контужены. Но, приходя в себя, они начинали стучать, привлекая внимание спасателей. Впрочем, спасать их было некому, а выбраться из этой металлической ловушки они самостоятельно не могли. Сами же линкоры и линейные крейсера в течение нескольких часов ушли под воду, с комфортом расположившись на дне. И от некоторых из них еще какое-то время раздавались стуки, пока в незатопленных помещениях окончательно не кончился кислород. Гранд-флита больше не было. Его ядра, его костяка, его основы. Ни кораблей, ни моряков. До Лондона эта новость дошла спустя несколько часов, так что депеша от посла в Москве успела раньше и даже сумела вызвать определенное веселье в Адмиралтействе. Дескать, глупая береговая крыса учит их жизни. А потом стало не до смеха. Совсем.